Сегодня мы продолжаем с вами изучение книги «Исход», и мы с вами читаем 22 главу. Как я вам уже говорил, есть такое понятие, как прецеденты, то есть закон Божий предлагает там не просто заповеди, а нам предлагаются принципы. Поэтому, когда мы с вами говорили о бодливом быке, применение к условиям современного города, мы говорили о кусачей собаке. Если хозяин знает, что у него собака злая, и выпускает без намордника, и она покусает человека, то он нарушил закон о бодливом быке. Если, например, у вас есть родственник, которому нельзя наливать за столом водочку, но вы налили, вы тоже нарушили закон о бодливом быке. Потому что вы отлично знали, что если вы нальете водку этому вашему родственнику, он устроит скандал, дебош, и вы нарушаете закон о бодливом быке. А в этом законе сказано, если хозяин знает, что его бык бодлив, и он его не привязывал, и тот кого-то забодал, то вина падает на хозяина. То есть мы исследуем принципы, потому что если мы буквально будем с вами рассматривать заповеди, то они очень архаичны. Закон о быке, как мы его применим, если у нас нету быка? Поэтому наша задача находить прецеденты и делать правильные выводы из заповедей. Итак, мы читаем 22 главу. Здесь сказано: «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатят за вола и 4 овцы за овцу». Вот здесь говорится о том нашем имуществе, которое оно может самостоятельно двигаться. Применение к современным условиям, эту заповедь можно понять как запрещающую похищать чужой транспорт. То есть мы ее можем применить против угонщика автомашины. И эта заповедь учит, что если человек угонит чужую машину, хорошую машину или какое-то другое техническое средство, там мотоцикл или что-то еще, то он должен заплатить. Если транспортное средство, оно дорогостоящее, то в 5 раз больше по закону Божию похититель должен заплатить. Если похищается что-то менее ценное, то в 4 раза больше человек должен заплатить стоимость того, что было похищено. Далее говорится о ограблении, которое совершается ночью, и об ограблении, которое совершается днем. И мы увидим, какие принципы содержатся в этих заповедях, и какая разница между ограблением ночью и ограблением днем. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. То есть в первом случае имеется в виду ограбление ночью. Если ночью хозяин застал вора, который подкапывает, чтобы проникнуть в его жилище, то он может его убить. Почему такая суровая мера? Потому что ночью, когда человек пытается проникнуть в дом, он знает, что хозяева находятся в этом доме, они спят. И точно установить, с какой целью он проникает в дом, невозможно. Он, может быть, лезет не только для того, чтобы украсть, но и убить. Поэтому преступление, которое совершается в ночи, оно считается более опасным. Потому что в потенциале преступник, который действует под прикрытием ночи, он может совершить любое преступление. И как ночью мы плохо видим, так и преступник, который совершает преступление ночью, мы не можем рассмотреть до конца его намерений, его мотивов, что он затеял. Кому можно применить эту заповедь? Сейчас мы живем в стране, где богатые захватили власть. И форма правления, которая у нас, это не демократия, это плутократия или олигархия. И в этой социальной ночи совершается как бы подкоп под наше имущество. Ресурсы нашей страны, которые принадлежат всем жителям этой страны в одинаковой мере, они распределены между несколькими семьями, и эти люди считают, что все эти богатства принадлежат только им. Но возникает вопрос, как эта малочисленная группа смогла обеспечить себе такие преимущества, если не путем махинаций, обмана, плутовства. То есть налицо мы видим совершенное преступление, когда что-то является достоянием общества, и кто-то осуществляет монополию по отношению к общественному имуществу, он является врагом общества или врагом народа. И поэтому те люди, которые завладели ресурсами нашей страны, они считаются не находящимися под защитой Божьих заповедей, а находящимися под гневом Божьего закона. И то негодование, которое проявляют люди, которые выходят на демонстрации, которые протестуют против такой несправедливости, эти люди поступают правильно. Как мы с вами уже об этом говорили, богатые пытаются откупиться от бедных людей с помощью благотворительности. Но благотворительность в тех условиях, в которых существует современная Россия, это попытка со стороны богатых продолжить агонию бедных, поддержать их на какое-то время с помощью благотворительных подачек, которые проявляются в увеличении, в мизерном увеличении пенсии и так далее. Потом инфляция съедает все эти преимущества, и человек остается обманутым. Люди, которые обмануты, они не нуждаются в благотворительности, они нуждаются в справедливости. А это принципиально разные вещи. И справедливость, она учит, что те, которые присвоили себе общественное достояние, они должны это вернуть. То есть должна проходить национализация того, что разворовали. Хотя у нас часто представители власти говорят, что итоги приватизации они не будут пересматривать, но так могут говорить только преступники, которые в сговоре с теми людьми, которые распродали нашу собственность. Как это не будут пересматриваться итоги приватизации, если приватизация осуществлялась преступным путем? Это все равно, что если общественную собственность похитит какая-то группа бандитов, разделят между собою, а власть скажет: «Но мы же не будем у них ничего отменять, они же честно поделили все между собой.